«Вали его!» — третий голос из-за левого плеча. Тут рядом со мной приземлился Саске, со все возрастающим недоумением оглядываясь вокруг. А за ним, Ли. «Наруто, что тут происходит? Я, конечно, говорил тебе, что ты мог бы потренироваться в соблазнении, но не стольких же сразу. Эх, друг, зачем же ты со мной так? Нет, я понимаю, что ты сейчас шутишь, но вот окружающие твое серьезное лицо воспринимают несколько иначе. А у вас что, тоже не в первый раз уже?» — недоуменно спросил Ли. «Не знаю, что он имел в виду, скорее всего, вряд ли что-то пошлое, хотя во имя силы юности и мог бы устроить что-то подобное, но его слова произвели эффект спускового крючка. Еще двое, тот же зловещий голос, полный предвкушения. Вали их». Мы встали спина к спине, и тут я заметил Джираю, сидящего на крыше и утирающего слезы невесть откуда взявшимся платком. Да еще и вид его словно бы говорил: «Такие люди погибают, сенсей, спасайте!» Во все горло кричу я, помахивая ему рукой и отвлекая девушек на новую цель, а сам хватаю товарищей по несчастью за плечи и телепортируюсь за стену, а оттуда еще раз и еще. Только после пары десятков прыжков я остановился. Фух, это было близко. Вытерся лба пот вперемешку с водой Саске. «Наруто!» — начал Ли, но его перебил полный отчаяния крик со стороны бань, сменившийся безумной надеждой и под конец радостью. Затем к воплю добавился хор разочарования женских голосов. Кажись, тот мужик вырвался. «Кстати, Наруто, ты явно узнал того человека. Кто это был?» «Да Джирая-сан. Ну, который жабий саннин. Да в нем просто горит сила юности. Не нужно, думаю, говорить, кто это сказал. Угу. Сила старости в нем вряд ли когда-нибудь разгорится. До самой смерти порнуху писать будет», — хмыкнул я. «Наруто, я не то имел в виду». Мелкая копия Гая покрылась краской с ног до головы. «Да пофиг, сейчас надо проникнуть туда и забрать наши шмотки, а потом валить как можно дальше». «Согласен», — мрачно кивнул Саске. «Да, они тут», — раздался за спиной девчачий визг. «Бля, Ли, не мог потише». Схватил их за руки и опять начал бешеную гонку с телепортацией. «Времени мало, они могут понять, куда мы направились. Быстро, черт!» За дверью послышались женские голоса. Я снова быстро взял ребят за руки и телепортировался к стене, а оттуда в соседний бассейн. «Саске, Хинге, Ли, под воду!» Тихо и пуф, и за открывшейся дверью девушка видит двух расслабляющихся после миссии чунинов или даже джонинов, со шрамами на плечах и переносице. «Вы что-то хотели?» — спросил я, давясь смехом. «А, нет, простите, тут я увидел, как Ли пускает из-под воды пузыри. Черт!» — быстро машу рукой, чтобы разогнать самые крупные на более мелкие составляющие. «Всего хорошего, заходите еще, не стесняйтесь», — бурчит Саске. «Ох, идиот, сейчас они еще пару извращенцев искать будут. О, пронесло все-таки». Тут Ли начал отчаянно стучать мне по ноге, прося поторопиться. «Девушка, вы хотите к нам?» «А, нет, конечно», — возмутилась она. «Ну так чего вы тут стоите на пороге? Присоединяйтесь, если желаете». «Нет, я пойду». Красная как рак девчонка вылетела за дверь. Я тут же вынул Ли, который шумно дышал. В этот момент дверь опять начала открываться. Несчастный зеленый человечек вынужден был опять оказаться под водой, не успев набрать запас. «Простите еще раз, а у вас тут не пробегал такой беловолосый мужик в красном?» «Нет, у нас тут вообще никто не пробег, ал, моя заминка была вызвана странного вида трубочкой у противоположного бортика. Почти невидный, но я заметил». «Ага, спасибо», — она снова ушла. Тут же вынырнул Ли, а вслед за ним Джирая, который дышал через ту трубку. «Спасибо, век в долгу буду». «Стоп, а ты же», — он удивленно указал на красного и тяжело дышащего Ли, а затем перевел глаза на нас, встретив тяжелые взгляды. Хинге развеялась, и перед жабьим отшельником предстала новая опасность. «О, так это вы, ребята?» — глупо заухмылялся мужик. «Ну, я пойду». Я даже сказать ничего не успел, как он использовал ковреми, оставив вместо себя какое-то бревно, тут же выброшенное моим клоном. «Будем преследовать?» — кровожадно, отстраненно, и как у него получается, — спросил Саске. «Не догоним», — с сожалением ответил я. «Жалко». Друг устало откинулся на бортик бассейна. «Смотри на это с другой стороны. Ты же хотел развлечься, вот и развлекся». Тут я заметил мигающие сообщения от системы. «Псионика плюс один. В связи с достижением псионикой значения 10 ваш класс сменен на ниндзя-энергет, а подкласс — на шиноби. Чакра плюс один. Мудрость плюс один. Выносливость плюс один. Я в охреневшем состоянии уставился на системку. Развлекся, называется. Всегда бы так, Наруто. Отвлек меня Саски. Чакра, мудрость и выносливость. Смена класса, только и сказал я. Саски ошалело на меня уставился и зарылся в свои системки. Судя по тому, как он завис, ему тоже чего-то перепало. «Эй, вы чего?» – окликнул Насли. «Потом расскажу», – осоловевшим голосом хмыкнул я. Глава 7. Знакомьтесь. Цунаде Синджу, Орочимару Хиби и Джирая, представил нам Минато троих санинов, стоящих, прислонившись к стенам, в его кабинете. «Просто Джирая?» – невинно спросил я, смотря в упор на бледнеющего санина. «О, старые знакомые!» – он попытался беззаботно улыбнуться. «Знакомые?» – удивилась Цунаде, посмотрев на меня. «Да, я вчера проводил небольшую операцию, тренировался в добыче информации». «Верно?» – продолжил я за него. В женских купальнях, куда я с друзьями вломился, когда услышал оттуда визги и крики. В результате он, я обвиняюще ткнул пальцем в Беловолосого, сбежал, а нам пришлось спасаться от кучи полуголых девчонок, орущих извращенцы на всю Коноху. Но я просто их проверял, воскликнул Жаби Саннин, вскидывая руки вверх и ставя их перед лицом, и они меня не подвели, действовали, как настоящие ниндзя. Он попытался хлопнуть меня по плечу, но в последний момент я телепортировался на полметра назад, так что его рука угодила в пустоту. Одновременно я заметил, как глаза змея предвкушающе блеснули, хотя до этого скучающе смотрели в стенку за нашими соски спинами. Цунаде одернул Синджу Минато, видя, что сейчас прямо посреди его кабинета начнется сражение между саннинами. Хорошо, блондинка показала Джирае кулак, после чего отошла на прежнее место. Итак, как я вам и обещал, вас будет учить один из саннинов. Кто именно, они выберут сами. Я сразу отказываюсь, бросила в мою сторону блондинка. Хотя, если ты, ее палец ткнулся в мою грудь, сможешь меня удивить, то я, так и быть, подумаю. Замри, резко приказал я, смотря ей в глаза. Также резко телепортировался и уколол кунаем в шею, оставляя небольшую ранку, а затем мгновенно вернулся на место, уходя от рефлекторного удара. 20 000 пси как не бывало, и это на то, чтобы не дать ей двигаться всего секунду. Саннины, монстры. Цунаде тем временем неверяще смотрела на кровь, смазавшую ее палец, которым она провела по шее. Глаза все округлялись. Впрочем, не только у нее. Саннин – это совершенно другой уровень. Саннины превосходят тех же джонинов так же, как джонины, слабеньких чунинов. А тут генин сумел ранить такое чудище. Больше мне такой фокус не удастся никаким образом, но в требовании удивить это точно укладывается. Хорошо, медленно произнесла последняя химиклана основателя, я буду вас учить, вы действительно интересны. Мне тоже, улыбка с облизыванием а-ля Орочимару стайл. Ну, я тогда пойду. Одетый в красный отшельник Жабьей горы мгновенно исчез, не дожидаясь отложенного гнева Цунаде. Клоун, извращенец, энда, какие у них в команде, однако, хорошие взаимоотношения. Встречаемся завтра в 6 утра на 12-м полигоне. Опоздаете, пожалеете, коротко бросила Синджу и исчезла вслед за Джирай. Орочимару напоследок ничего не сказал, только с предвкушением облизнулся. Когда мы выходили, Минато даже попрощался не особо неприязненно. Видимо, чем-то сильно доволен. Саски шел весь какой-то задумчивый и непонятный. Толкнув его локтем в бок, я спросил: «Харуюки, ты чего?» «Да я успел глянуть статус Орочимару, как этого монстра земля держит», — ответил мой друг. «Можешь пересказать?» — поинтересовался я. «Да вот, лови», — отмахнулся он, а передо мной возникла табличка. Я даже вчитываться не стал, а сразу воскликнул: «Ты как это сделал?» «Так там же есть окно передачи информации и сообщений», — удивился Саски. «Где?» «Через полминуты я нашел таковое и у себя. Оказалось, оно было свернуто мною, когда еще я настраивал интерфейс». Поморщившись очередному своему промаху, я вгляделся в скинутое окно статуса Орочимару. Имя: Орочимару Хиби. Раса: человек, змей. Уровень: 86. Возраст: 49 лет. Класс: шиноби. Ранг: S+. Подкласс: боевик-рукопашник. Иринин. Фуин. Сила: 60. Ловкость: 63. Выносливость: 67. Интеллект: 37. Мудрость: 16. Воля: 19. Харизма: 21. Изыди, изыди. Действительно, как этого монстра земля носит. Да в моем предыдущем мире он бы рвал легионы самых прокачанных зомбарей на одной физике. А что же будет, если он чакру добавит? А если Саннин мод? Ой-ой, и это чудище будет нас учить? Надо сразу арендовать в госпитале лучшую палату Ирьонина, а лучше купить. Палату, естественно, хотя Ирьонина тоже, если можно. Интересно, а каков тогда Мадара, если он кого-то вроде Орочимару даже как противника не воспринимал? Ту же Цунади в связке еще с четырьмя Каге рвал всего лишь его клон. Надо срочно расти в силе, иначе к концу канона я точно не смогу жить в этом мире. Не опоздали, хмыкнул змей, плотоядно облизнувшись, когда мы, все в мыле, пришли в назначенное время на следующий день. Проснувшись утром, наша компания с ужасом поняла, что проспала. Оставалось всего 10 минут. Тут нам помогли клоны. Пока мы чистили зубы, они готовили по паре бутербродов, чтобы перехватить чего по пути, доставали одежду и вообще делали все дела. В конце концов мы за 5 минут выскочили в окно, а клон закрыл его и развеялся. И ровно за 2 минуты мы пришли в назначенное место. Но пришли впритык, хмыкнула Синджу. Плевать, продолжил Рачимару. Сегодня я хочу посмотреть, на что вы способны. Будете драться против моего и Цунади клонов, в полную силу. Основание для прекращения боя с вашей стороны является потеря сознания или полная неспособность сражаться. Вопросов нет, тогда у вас минута, чтобы приготовиться. Мы тут же надели на глаза протектор и активировали риннеганы. В любую секунду и я, и Саске были готовы активировать невидимость или неслышимость, замаскировать излучение чакры. По молчаливой договоренности, мы решили применить это умение в бою, но не сразу, а прямо во время атаки. Новосозданные клоны Синджу и змея стояли в 5 метрах от нас. Подтвердив свою готовность, я тут же схватил друга за плечо, перенося нас на 5 метров вверх, после чего еще раз исчез, появившись за спиной клона Цунади, уже стоящий на моем месте. Саски же вместо того, чтобы телепортироваться со мной, применил маскировку на оптический спектр и чакру. Это и было нашей ошибкой. Он почти уже достал Цунади, когда клон Наручимару врезал по моему другу сбоку. И как я мог забыть, кто состоит со змеем в контракте? Даже его глаза словно кричат о его способности чувствовать тепло. Этот удар стал едва ли не решающим. Саски успел закрыться и достаточно грамотно, выплеснув в сторону клона чакру, но все равно получил сильные ушибы. Однако мы сумели продержаться еще минуту, действуя в команде. Я скакал в пространстве, как проклятый, все время перемещая еще и Саске. За счет этого он мог оказаться у противника за спиной, еще мгновение назад пытаясь достать кого-то в корпус. Под конец я, сильно подставившись, сумел развеять клона Орочимару. Уворачиваясь от его ноги, присел на корточки, тут же переместившись к его лицу и исчезнув в видимом спектре и в тепловом. Мощный выплеск чакры в разные стороны его чуть-чуть дезориентировал, что дало возможность Саске воткнуть ему кунай в ногу, но получив удар от Цунади по хребту, мне тоже не удалось увернуться, и копия последней Синджу сумела зарядить мне сначала в живот, а потом и по затылку. Очнулись мы минут через 5, благодаря одной блондинке. Она даже не заморачивалась самостоятельно. Увидев, что я открыл глаза, ее копия, лечившая меня, развеялась. Плохо, весьма плохо, немного притворно вздохнул Арыч, но просто великолепно для генинов, оскалившись, закончил он. Меня ваш уровень тоже удовлетворил, добавила Синджу. Как ниндзя вы еще слабенькие, но для тех, кто выпустился из академии меньше 3 месяцев назад, просто великолепный результат. Я буду вас учить. Я тоже. Тай возьмете сначала у меня. Цу, медподготовка на тебе. Я кроме Тай приму на себя еще и Нин. Четвертый попросил подготовить их по максимуму до Чунин Шикена. После экзамена я тоже подключусь к улучшению вашего Тай. Затем займемся второстепенными вещами вроде Фуин. Какие-нибудь вопросы? А что с Гиндзюцу? Тут же влез я. Для меня это направление было необычайно важным, ведь у меня была целая прорва лишней инь, которую непонятно еще, куда деть. Защищаться научим, но учить будем уже после всего остального, усмехнулся змей. Раз больше ничего не интересует, то пока что вступительная лекция. Садитесь, он указал на землю перед собой, куда мы и плюхнулись. Сам он тоже уселся и с видом примерного ученика повернулся к Цунади. Ари, кто у нас клоун, ты или Джи? Скептически глянула она на него. Оба, хмыкнул Саннин. Ладно, блондинка закатила глаза и начала. Итак, как вы знаете, Шиноби способны усиливать свое тело с помощью чакры, но я хочу немного углубиться в теорию. За счет постоянной, даже неосознанной, циркуляции чакры по СЦЧ наши физические возможности превосходят человеческие. До того уровня, к которому может подойти шиноби, обычному человеку никогда не дойти. Я заметил это, когда мои статы полезли выше 25. Исходя из этой информации, вот вам вопрос. Какой самый эффективный способ тренировки? МММ, использование чакры только для ускоренного отдыха и восстановления, предположил Саске. Верно. Именно этим мы и будем с вами заниматься. Теневыми клонами владеете? Спросила нас Цунади. Да. Сколько можете создать? Повернул к нам змеиные глаза змей. Я, 9, это был мой максимум за счет смешивания своей лишней яни и девятихвостого. Чакра выходила странная, но вполне работала. Саске, 6. Недурно, особенно для генинов, задумчиво пробормотала Синджу. Хорошо, я забираю 6. По 3 от каждого из вас, остальные на Ари. Согласен, создавайте. Хай, отвечаем мы одновременно, складывая печати. Чувствую, как мой резерв бешено уходит, исчезая, словно в бездонную пропасть. Неприятное ощущение и вместе с тем, словно размял затекшие конечности. Сенсей тоже создали клонов. По одному на каждую нашу пару ясоски. После чего начался ад. Орочимару с Цунади придерживались той же тактики, что и я когда-то. Физику можно прокачать только самостоятельно, а вот навыки или умение отработать способные клоны. По этой причине Орочимару гонял нас лично, да так, как не гонял даже Гай. У меня по очереди открывалось и закрывалось второе, третье и еще хрен знает какое дыхание. Спина взмокла мгновенно. Тут я еще вспомнил, что на мне до сих пор закреплены гаевские утяжелители по типу тех, что есть у Ли. Я, идиот, их даже на миссии не снимал, и чуть не сдох из-за этого. Остановившись, я повернулся к Орочимару и сообщил ему эту новость. Тут же Саске вспомнил об аналогичных на себе. Сенсей на секунду задумался, а затем, ухмыльнувшись, заявил, что так даже лучше и чтобы мы и не думали их снимать. Мысленно застонав, я даже не заметил, как змей вручил мне мешок с песком, чтобы компенсировать ваш преждевременный отдых. К концу тренировки, который наметился только через 5, я на ногах уже не стоял. Когда мы не смогли встать после очередного упражнения, Арыч заявил, что настоящий ниндзя должен быть опасен и без ног вовсе, но так как мы еще генины, то должны просто уметь передвигаться хоть так. Как результат, круг по полигону по-пластунски. Ледяная вода показалась мне 8-м чудом света. Она приятно охладила тело и вообще была весьма кстати. Хотя змей, выливая ее на нас, явно хотел другого эффекта. Чуть приподнявшись на локтях, я залез в логи. Скорее по привычке, чем по желанию. Сила плюс 2, воля плюс 1, ловкость плюс 2, интеллект плюс 1, выносливость плюс 3. Чакра плюс 1, контроль чакры плюс 1, датон плюс 1%, катон плюс 1%, суетон плюс 1%, плотность чакры плюс 1, уровень плюс 1. Будь у меня силы, то мои глаза бы на лоб полезли. В этот момент подошла Цунади и начала нас накачивать мидчакрой, сращивая микроповреждения и убирая отрицательные последствия тренировки. Я же, не обращая внимания, все еще в ахуе смотрел на логи. И откуда взялись плюсы к чакре и интеллекту? А, ну да, клоны. А интеллект, из-за обилия информации на единицу времени. Уровень, там до следующего еще после сосари оставалось совсем немного. Плюс он чуток подкачался вчера в банях, и вот сейчас я его добил. Но вообще, увеличение доступного объема чакры почти на 100, да за один день, это, круто, очень. Но, блин, как же это трудно. Даже после лечения лучшего Ирьонина в мире я едва встал на ноги. Саске аналогично. Придерживая друг друга, мы пошли домой, обуреваемые двумя желаниями. Жрать и спать, но жрать победило. Наруто, прохрипели у меня над ухом, смотри. Проследив за его взглядом, я увидел какую-то забегаловку. Ичираку. Пошли, не знаю, чего больше в моем голосе было. Нетерпение или плотоядности. О, здравствуйте, ребята. Какие-то вы уставшие. Жизнерадостно поприветствовал Настя Учи. Впрочем, я его вообще первый раз вижу. Как и Саске, в принципе. Нам самую питательную и большую порцию, тут же заявил Саске. Каждому, добавил я, в тройном виде, продолжил он. Пока что, заканчиваю я. А вы справитесь? С сомнением оглядел он наши жилистые фигурки, чуть впалые глаза и щеки. Ответом ему послужили два голодных взгляда, которые вот прямо-таки обещали его самолично нарезать и сварить, если не будет альтернативы. Сейчас все будет. Он снова улыбнулся, правда немножко нервно, после чего с дичайшей скоростью начал готовить, заставляя нас провожать каждое движение голодными глазами. Вскоре к нему присоединилась и дочь. «Вот, держите». «Спасибо», – пробурчали мы, с нечеловеческой скоростью уничтожая дико вкусное сейчас блюдо. Тиучи едва успел закончить готовить вторые порции до того, как мы съели первые. Остановились мы на четвертой порции и обнаружили, что не взяли с собой денег. «Черт, ты тоже?» – повернулся ко мне Саске. «Да не беда», – махнул я рукой. Каге Бушин но Дзюцу. Появившийся клон тут же испарился, отправляясь в нашу квартиру. «Сейчас принесет, да, как я сразу не подумал», — почесал в затылке друг. Через 5 минут в забегаловку вошел клон, протягивая мне остатки нашей соски заначки и снятых недавно в банке пары тысяч. «Спасибо, было очень вкусно», — улыбнулся я в стиле канонного Наруто, пока соски отсчитывал плату. «Заходите еще», — хмыкнул старик. «Конечно», — ответил я и схватил друга за плечо, перенося нас за стену. «Выпендрежник», — только и сказал брюнет. «Сам не лучше иногда», — усмехаюсь, поднимая руки. «Время уже позднее, так что предлагаю идти спать. Сам понимаешь, что нас завтра ждет». «Угу», — Саске зябко передернул плечами. «Сами подписались», — философски замечаю. «ПФФ». На следующий день все повторилось, а затем еще, и еще, и еще. Статы замедлили свой рост, но все равно поднялись на 5-6 позиций. Это было очень круто, особенно если я сниму все более весомые утяжелители. Уровень прибавился на 2, характеристики тела вообще все подскочили выше 30-ки, а выносливость стала 38. Раскачалась псионика, в первую очередь из-за того, что Орочимару заставлял меня все время использовать телепортацию. Даже не сумев понять, как эта способность работает, он придумал, как ее тренировать, а именно, переносить с ее помощью грузы. Расход пси увеличивался, за счет чего качалась ее выработка. Также и с инвизом. Все время скрываясь в двух спектрах, я неплохо раскачал чакру. По деревне поползли слухи о том, что лис во мне уже пробудился и что я начал лазить в окна домов, похищая маленьких детей. Случилось это после того, как ночью я напугал какую-то компанию, идя в режиме скрыто. Оптическую маскировку я не использовал, а вот звуковую и чакру, да. Жители деревни, которая просто-таки полна шиноби, уже давно привыкли ощущать чакру в человеке, пусть даже это и простой обыватель. Поэтому неудивительно, что они приняли меня за призрака, когда я прошел мимо них. Звуков от меня не шло, а их подсознание упорно твердило, что меня и нет вовсе. Такой случай был, понятное дело, не единичный. Как результат, меня стали еще больше бояться. За время наших тренировок Цунади смогла вбить в моих клонов умение создавать мидчакру, но даже самым никудышным ильонином я не стал. Просто залеченная царапина – это еще ненормальное лечение. Саске продвинулся чуть дальше, но оставался примерно на одном со мной уровне. Арыч же вдалбливал в нас техники. В Саске, Райтона и Катона, в меня, Датона и Суитона. Запомните, вам не надо знать много техник, лучше выучите меньше и самые простые, но будете ими пользоваться филигранно. Я был с ним в общем согласен. Я на данный момент знал всего 8 стихийных техник, но даже они открывали такой простор. Одно только передвижение под землей чего стоило, как и трясина на основе воды и земли. Вот что стоит создать трясину перед тем, как втягивать туда противника. Просто выполнить прием, хватая противника за ноги из-под земли и запихивая в эту самую землю по голову, не просто, но дорогого стоит. Весьма тяжело и чакрозатратно, как ни странно. А вот если превратить почву в трясину, все дается во много раз легче, я уж не говорю о том, что в трясине можно и утопить таким образом. Флешбек. Что это ты делаешь? Подошла ко мне Цунади. Сегодня у нас с Саске был редкий выходной, но я чуток мандражировал перед Чунин-Шикеном, поэтому пытался занимать это время хоть чем-то полезным. Я хочу Макутан сделать, весело отвечаю, не отвлекаясь. Мне даже оборачиваться не надо было, чтобы понять, как я ее разозлил. Ну да, Макутан, это прерогатива клана Синджу, уничтоженного клана, почти. А ничего, что обычные шиноби не способны его воспроизвести. Ее голос, казалось, мог бы заморозить всю планету, добавь она туда чуток чакры. Кстати, а ведь интересная идея, не сейчас. Ну так Синджу и Узумаки, родственники. Вы сама, Цунади Тайча, квартирон Узумаки, я повернулся к ней, а у меня родные стихии Суэтаны Датон, вот, вдруг где-то в дедушках Синджу сидит, ну или в прадедушках, неуверенно закончил я, смотря в холодные, налитые яростью глаза, кулак прилетел мне в голову, да так, что если бы не чакра, то Цунади точно раздробила бы мне череп. Я, еще дезориентированный, попытался встать в защитную стойку, ожидая второго удара, но его не последовало. Кое-как проморгавшись, я увидел стоящую в шоке Цунади, смотрящую в место, где я сидел, а там, дерево, вперемешку с травой, какая-то дикая смесь растительности, которой просто не могло быть. Блин, так у меня почти получилось. Вот видите, Цунади-сан, а вы говорите, что невозможно. Я залыбился, показывая всем желающим белые зубы и фонарь на пол лица. Увидев это, Синджу тут же поспешила ко мне, пытаясь убрать последствия своей несдержанности. В процессе она, явно нервничая, ткнула меня себе в грудь, пока проводила по затылку руками, проверяя на сотрясение и еще всякие вредные, не предусмотренные в организме модификации. Я в тот момент был занят четырьмя вещами. Думал, что со мной будет, когда Цунади поймет, что делает и как сделать так, чтобы она не поняла потом, задохнуться ли мне или все-таки укусить ее, чтобы отпустила, ибо иначе она точно этого не сделает, но здесь меня останавливало то, что отпустить она меня может и раньше, чем задушит, а вот если ее куснуть здесь, то скорее всего меня прибьют мгновенно. Последнее, что это такое твердое уткнулось мне в щеку, тут меня как громом поразило. Амулет. Я тотчас же забыл про недавно лезшие мне в голову фантазии сексуального характера, начав с бешеной скоростью соображать, как же откачать из этой штуки хоть каплю чакры. В глазах загорелся ринниган, сознание ускорилось в 5 раз. «Думай, думай», металось в голове. Цунади уже вела руки по темени. «Я же не придумал ничего лучше, чем напитывать кулон еще и своей чакрой». И, о чудо, небольшие капельки темно-зеленой энергии все-таки вылились вовне, тут же будучи схваченными мною. Макутан 1%. Я так обрадовался, что даже рот чуть приоткрыл. Цунади тут же почувствовала изменения, а дальше у нее в голове начались нехитрые размышления. В замедленном времени я прямо чувствовал, как логическая цепочка неумолимо складывается в этой милой головке. И еще я чувствовал грядущие неприятности. Как только мою голову оторвали и на мгновение отпустили, я тут же ушел телепортом на 7 метров назад и уже оттуда заявил: «Спасибо за заботу, Цунади Тайча. У меня уже ничего не болит. До свидания». 5, 7, 10, 15 скачков. Визуальная невидимость. Маскировка чакры. Оторвался? Кажись, да. Фух. Конец флешбика. «Наруто, Наруто, просыпайся», — тормошила меня Сакура. «А, что, он там уже закончил?» — сонно озвучил я. В нескольких метрах от меня послышался скрип зубов и женский смех. «Марина, он тебя сделал», — заявила смеявшаяся. «А, ну да, я еще не был уверен, что экзамен будет таким, как в каноне, но только до его начала. Там, кажется, вообще ничего не меняется». Ну а поняв, в чем суть, я просто активировал ринниган в одном глазу и мангекё в другом. 5 секунд, чтобы оглядеться, и вот я уже вижу тех, у кого работа сделана, они подсадные утки. По-быстрому списав, я завалился спать. Вскоре мне пришли воспоминания от клонов, а в аудиторию вошли Сакура и Хината, чьи работы уже были выполнены аналогичным образом моими клонами под Хинге. Те после завершения трудов праведных попросились в туалет и поменялись с оригиналами. Соске помощь не требовалась. Работу. Почти прорычал Ибики, давяки. «Да вот, пожалуйста», еще немного сонно ответил я, протягивая ему полностью заполненный лист. «А 10-й вопрос?» – ехидно спросил меня глава отдела пыток. «Уверенность в себе или что-то такое, я думаю. Не зря же вы ки так давили весь экзамен». «Ха-ха», – схватилась за живот. «Нет, это не Анка». «Тогда кто?» «На Куринай похоже чуть-чуть, но тоже не она». «А, пофиг, стареешь, Ибики. Тебя уже Генин раскусил. Может, пора на пенсию? Мы еще посмотрим, как этот Генин со вторым этапом справится». Зловеще прошипел Шрамоголовый. «Ладно, я пошла. Удачи, мелкий». Я только и успел, что глянуть ей вслед. Имя: Айкана Судзи. Раса: человек. Уровень: 54. Возраст: 27 лет. Класс: шиноби. Ранг: С. Подкласс: боевик-рукопашник. Сила: 34. Ловкость: 36. Выносливость: 31. Интеллект: 20. Мудрость: 14. Воля: 16. Харизма: 13. М да, не впечатляет. Но блин, она S-ранг, а я ее уже превосхожу во всем, кроме харизмы и ловкости, которая у меня вообще меньше всего на единичку. Так почему я, мать их, все еще просто чунин? Неужто это вот тетка, девушка меня сделает один на один? Наруто, пошли, недовольно пробурчала Сакура. ГМ, даже не бьет, необычно. Видимо, после той миссии она чуток повзрослела. Имя, Сакура Харуна, раса, человек, уровень, 17, возраст, 11 лет, класс, шиноби, ранг, с плюс, подкласс, боевик рукопашник, Иринин, сила, 16, ловкость, 18, выносливость, 17, интеллект, 14, мудрость, 13, воля, 12, харизма, 11. У-у-у-у, если там все такие будут, то я лучше вырежу команды всех остальных деревень, а уже потом попытаюсь выполнить данное задание. Все равно Минато сказал, что мы в любом случае выйдем с этого экзамена чунинами. Так, все здесь? Отлично. За моей спиной полигон номер 44, или так называемый лес смерти. Завтра вы должны будете прибыть сюда в 9 часов утра. Испытание будет проходить в течение 5 дней. Еду брать с собой будет запрещено. Все свободны. Айка исчезла в вихре Шуншина. И зачем это было объявлять сейчас? Спросила Харуна по дороге назад. Если ты не поняла, начал я, то нам прямым текстом сказали, продолжил Саске, что мы должны за оставшиеся сутки залезть на этот полигон, чтобы сделать там себе пару десятков схронов с едой. Закончили мы одновременно, а затем также синхронно улыбнулись, глядя на закипающую Сакуру. Мы специально отрабатывали такую манеру речи в стиле близнецов Уизли. Как оказалось, она жутко выбешивает всех вокруг. Возможным это стало после получения весьма неожиданного нового умения. Получена новая особенность. Ментальная связь. Ментал плюс один. Интеллект плюс один. Очень классная плюшка, особенно в бою. Она позволяла чувствовать друг друга, пусть и на небольшом расстоянии. После ее получения, мы смогли завалить клонов Цунади и Орочимару за 8 секунд, что стало нашим рекордом. За сутки нам удалось сделать 11 схронов, раскиданных по всей территории леса смерти, но ни одного в центре, только по краю. В результате вышло, что с какой бы стороны мы ни вошли на полигон 44, обязательно получим возможность в течение 5 часов добраться как минимум к 3 нычкам с запасами продуктов, медикаментов и всяких необходимых мелочей. Наруто, окликнули меня сзади голосом Синджу, когда я, чуть отстав от группы, направлялся в нашу Саске квартиру. Вот странно, квартал-то я получил, но у меня ни разу не было времени, чтобы там побывать. Все время тренировки или отдых от них, на другие дела времени просто не оставалось. Да, оборачиваюсь, предчувствуя недоброе. Мы с Цунади не виделись уже 2 дня, с того самого момента, как я пробудил Макутан. Даже не знаю, что ей сейчас надо. Наруто, нам надо серьезно поговорить, заявила блондинка. Цунади Тайча, прошу прощения, но сейчас почти 12 ночи, а второй этап Чунин Шикена начнется завтра в 9. Я очень хочу выспаться перед ним. Моя сенсей сурово сдвинула бровки, но махнула рукой. Ладно, но после второго этапа я хочу встретиться и кое-что обсудить. Я не против, до свидания. Телепортация. Фух, свалил. Интересно, что же она хотела? Пробормотал я себе под нос. Я рада, что вы все здесь собрались. Начало Айка. Сейчас я объясню вам задачу второго этапа. Итак, в центре леса находится башня. Она и будет вашей конечной целью. Просто дойти до башни? Насмешливо спросил кто-то из Ивы. Нет, конечно, Айка плотоядно облизнулась, пустив слабенькую волну ки. Ну как слабенькую? Это мне после леса она слабенькая, а этого наглого Генина чуть сердечный приступ не догнал. Смотрите, это свиток неба, это земли. Вы должны будете прийти к башне с парой таких свитков, ничего неожиданного. Но сначала вам нужно будет их добыть. Дайте угадаю, влез я, отобрать у других команд? Ну, можно и так. Айка мне улыбнулась так же, как и недоумку ранее, но впечатления не произвела. Но сначала каждая команда должна будет найти свой свиток. Все тройки получат по карте с месторасположением своего свитка. После этого необходимо будет победить команду соперника, обладающую второй частью пары. Канон изменили, но ничего необычного не произошло в принципе. Этот вариант не слишком отличается от канонного. Приняв свою карту, мы отправились за Чунином, который вел нас к нашим воротам входу. По пути я случайно пересекся взглядом с Гаарой. Не узнать этого парня с торбой за спиной было сложно. Он попытался надавить на меня ки, но получил в ответ выпущенную жажду убийства Курамы. Его глаза на мгновение расширились, а затем мы окончательно разминулись. «Вход по моему сигналу», — заявил Чунин. «На все про все у вас 6 дней. Ни хрена себе. А чего так много-то?» — удивился я. «Нет, в каноне было тоже немало, но все-таки интересно. Задание-то пустяковое. Вполне нормальное количество времени», — хмыкнул на заявление, как он думал, наглого Генина, Чунин. «Все, пошли». Мы не спеша направились к воротам. К своему стыду, в лесу смерти я еще не был. Все схроны делали соски с Хинатой. Я же с Сакурой и клонами закупал продукты. Но зато я прямо кожей чувствовал, что тут была применена чакра Макутана. Без сомнений, она словно бы распылена в воздухе, хотя в таком виде ее весьма мало. Двигались мы достаточно быстро. Добравшись до нашей первой точки схрона и забрав оттуда пищевые свитки, мы отправились к следующей. Дальше сориентировались по, честно говоря, весьма дерьмовой карте, примерно определив нужное направление. Отправились в точку со свитком. Лес смерти, вообще, очень интересное место. Гигантские деревья, толщиной с баобаб и высотой с секвою. Везде лианы и жизнь. Жизнь кипит повсюду в любом виде. Уже не раз и не два нас пытались сожрать плотоядные жуки. Когда мы останавливались на земле, гусеницы на деревьях, хищные лианы, змеи, обвивающие наиболее густые ветви деревьев и кустов, тут было опасным буквально все. Как здесь могли выжить те трое дураков из канона? До сих пор задаюсь вопросом. Жуткое место. Уже перед самой целью мы наткнулись на какую-то преграду в воздухе. К счастью, мы с Саски активировали по Ринигану, так что мой друг успел вовремя среагировать, выдохнув огромный огненный шар, сжигающий странный симметричный рисунок чакры перед нами. Только через пару секунд я понял, что это было. Паутина. Гигантские пауки. Ну как гигантские, просто большие. Размером с меня или Саски. Эти твари мастерски стреляли паутиной, которую резал только мой кунай с чакрой футона, да еще она горела кое-как. Сами твари пользовались нитями, которые они постоянно натягивали в воздухе, в результате чего двигались они с такой скоростью, что даже нам с Саски приходилось непросто. В конце концов проблема была решена совместной техникой от нас с Саски и Хинаты. «Хината, крути кайтин!» Заорал, что есть мочи я, начиная сам закручиваться по спирали, выпуская чакру ветра. Саски понял меня без слов, да и ментальная связь. В общем, он начал выпускать огненный шар, тоже крутясь вокруг своей оси. Точнее, мы встали спина к спине, а за нами Сакура, вот вокруг нее мы и крутились. К счастью, Хьюга тоже почти сразу поняла, что я задумал, так что крутить начало не полноценный кайтин, а просто выпускать чакру, как это делали я и Саски. Как результат, мощная огненная волна во все стороны от нас, после чего мы бросились добивать все, что еще было живо. Вот здесь нам уже активно помогала Сакура. «Наруто, Саске, Хината!» — вдруг закричала она с ветки дерева. Я тут же телепортировался к ней. Саске и Хината подскочили через 5 секунд. «Смотрите!» Она показывала нам свиток неба, вытащенный, по всей видимости, из дупла дерева. «Отлично!» — прокомментировал Саске. «Молодец, Сакура!» Девушка тут же залилась краской, но ничего не ответила. Прогресс, однако. Глава 8. Лес смерти. Да, жуткое и опасное место, оно становится втройне опасней, когда в нем резвятся дети лет 12. Просто ужас. Кроме всякой ядовитой слизи, жуков-людоедов, шинобиедов, змей, хищных лиан, гигантских тварей, которых я даже и не знаю, как назвать, приходится опасаться еще и ловушек этих малолетних сволочей. И пофиг, что мы не старше. Я уже готов убивать. Тут даже Ринниган не помогает особо, а все из-за большого потока информации. Ринниган, сенсорика, мангикё. Теперь я его врубаю время от времени, но все время держать все еще не могу. По молчаливой договоренности с Саске мы держим его по очереди, пока у каждого не просядет по 200 единиц чакры на его поддержание. Потом, отключаем оба, тут же чувствуя себя несколько беззащитными. А все почему? Потому что всякая мелочь любит ставить ловушки на чакре, а имша показывает чакру лучше Риннигана, к сожалению. Но даже так, ни Мангикё, ни Ринниган не способны показать нам, где ловушки. Они их различают, но не указывают нам на них, а потому и я, и Саски способны такие места запросто проглядеть. Да и Хината не может все время держать Гейкуган, я уже не говорю о том, что она пока что уступает даже нашей сенсорике. К сожалению, обладание Бейкуганом не дает умения им пользоваться. Все-таки проглядели. Черт, мелькнула мысль, когда на нас посыпался просто-таки град кунаев сверху. Нельзя было держать столько информационных потоков одновременно. Мы просто не могли уделить каждому достаточно внимания. Выругавшись, я отключаю Мангикё, вернув себе ринниганы, и пускаю вверх технику ветра, тут же усиленную огненным шаром Саске. Пока мы, как я надеюсь, закрыты от врага, создаю пару клонов с удвоенным содержанием чакры. Один применяет хинги Саске, а мы с брюнетом исчезаем в оптическом и чакродиапазонах. Телепортация. Еще. Нас атаковали шестеро фигур. Две команды. Просто класс. Спасибо Орочимару Сенсею и Цунаде сама. Раньше бы я точно действовал бы весьма криво, но сейчас, можно и аккуратно сработать, не сражаясь с ними. Молча киваю Саске. Пусть он этого и не видит, но чувствует. Сам телепортируюсь к первому противнику, противнице, судя по округлой филейной части. Вот по ней и хлопну. Пуф, и первый свиток обретает внутри своего пленника. О, а вот и второй. А как бежит? Прыжок, а приземление уже в свиток. Пуф, и нет человека. Буквально. Следующий. Черт, что эти дебилы тут делают? Мина-то что, совсем тормоза потерял? Ну ладненько. Пуф, а внизу какие-то два умственно отсталых полезли к Хинате и Сакуре. В рукопашную. Без оружия. Как они вообще к Хьюго додумались лезть в таком виде? Вас, моего клона, развеяли. А нет, это острый сучок был. Так, а где последний? Пуф, ясно, Саске запечатал. Внизу же тем временем Хината добивала еле стоящего своего противника. Второй был сражен Сакурой, получив по затылку, а затем в челюсть от оставшегося клона. Наруто, Саске. Начала оглядываться розоволосая девочка. Да здесь мы, я сгрузил прямо на землю свитки. Саске, распечатываем по одному, потом в землю их. Брюнет согласно кивнул, и я тут же ушел под землю. Первый пошел, куда же ты? Хвать, ага, попался. Через минуту уже все были по голову в почве, откуда я и вылез. Так, что тут у нас? Трое намикадзе, двое учих. Не смешно, неужто вас Минато в одну команду засунул? Так обычно не делается. А ты кто? Я посмотрел на последнего. ГМ, кто-то непонятный вообще. А ну отпусти. Принялся извиваться Шигеру. А не то что, красноглазик, я насмешливо глянул на него. Если ты не понял, то этот экзамен – симулятор боевой миссии. И если здесь помрет шестеро никому не нужных юных идиотов, то это не будет чем-то невероятным. Хотя подозрение и появится, когда сопоставит имена мертвых и имена их родителей. Учиха явно был неадекватен, начав материться и оскорблять меня, а вот Ями побледнела. Умная, слушай, я все понимаю. Я врезал красноглазику по подбородку, чтобы заткнуть его, когда он перешел от оскорблений Минато, ну, моего отца, к оскорблениям Кушины, и даже в чем-то с тобой согласен. Четвертый действительно именно такой, каким ты его и описал. Я ухмыльнулся, наблюдая за вытягивающимися рожами и стискиваемыми зубами у Намикадзе. Но ты уж извини, Кушину я тебе оскорблять не позволю. Да как ты? Еще один пинок. А что я? Четвертый сам позвал меня и Саске в свой кабинет месяца два назад, заявив, что я, дескать, его сын еще от первой жены, а он меня вышвырнул в приют после ее смерти, после чего предложил вернуться в семью. Последнее слово я проговорил издевательским тоном, показав кавычки, а потом продолжил, все больше распаляясь. Естественно, я его послал, но вот то, что он и вам ничего не сказал, это уже довольно интересно. Пару секунд стояла тишина, во время которой большая часть народу тут все больше закипала, а Сакура и Хината стояли шокированно в стороне. А Саске? Вдруг спросила почему-то спокойная Лин. Мой друг молча подошел к ней, опустился на корточки и снял свою повязку. Девочка чуть вскрикнула, привлекая к себе, а потом уже и к брюнету внимание. А он ничего и не делал, всего лишь начал закручивать шеринган своим правым глазом. Одно томое, два, три, остановился. Ты-ой-ой-ой. Просипела Лин, Итачи говорил о тебе, но ты ведь погиб в младенчестве. Чуть истерично воскликнула она. Нет, Саске поднялся с корточек, просто Фугаку меня, как четвертый Наруто, тоже вышвырнул в приют. Тот же самый, хотя, в отличие от Наруто, меня выкинули из-за слепоты. Слепой Учиха, это как-то не звучит, тем более слепой принц Учиха. Выговорился, вдруг возник в моей голове голос Кушины. Я вдруг реально понял, что сейчас распинаюсь тут не просто так. Это нервное напряжение, которая во мне копилась все время, и злость, ярость. Всему этому нужно было дать выход, что я и сделал. Да, пожалуй, сестру не тронь, с остальными делай что хочешь. Ты действительно думаешь, что я хоть как-то наврежу яме? Нет, конечно, голос Кушины в голове, до этого напряженный, смягчился, но решила напомнить. Не волнуйся, а почему ты не вернулся в клан? Вдруг спросил Шигеру. Потому что нахер мне нужен ваш гребаный клан? Вот тут Саске вогнал Илин и Шигеру в ступор. Для них клан – это все. Не в том смысле, что клан – это семья или высшая цель там, а в смысле, что клан – это положение в обществе, безопасность, возможности. Вряд ли они бы могли понять Саске, которого предали уже один раз и для которого заявление вроде «возвращайся, мы твоя семья» звучит как обычное лицемерие. Впрочем, чем еще это могло бы являться? Ладно, я мельком скользнул взглядом по сестре, отмечая широко открытые глаза, сжатые зубы и небольшую слезинку в уголке правого глаза. Саске. Брюнет устроил целое представление. Поднял протектор с шерингана, завертел два тома и внимательно оглядел всех шестерых противников. Этот и это, указал он по очереди на Лин и Дадзи. Ага, я подошел сзади сначала к Дадзи, ударив по почве стопой и выстреливая телом пленника на поверхность. Он тут же вскрикнул, так как Саске, особо не церемонясь, врезал ему ослабленным аналогом рэкири в живот, чтобы обездвижить. Нашел, я оторвался от тела, доставая свиток неба, не тот, цокнул языком. Каге Бушин но Дзюцу, сложил Саске печать, создав клона, который тут же кинулся связывать скрючившееся тело. Теперь эту, я подошел к Лин. Готов? Не смей. Шигеру бешено задергался в земле. А почему? Я чуть поднял голову за волосы, смотря в бешеные глаза, мы же вас не убиваем, пока. Просто мера предосторожности. А вот вы могли и убить, когда начали кунаями кидаться. У меня эн небо. Дрожащим голосом взвизгнула Учиха. Это не доказано. Может, не стоит? Тихим голосом пискнула Хината, о которой я уже успел забыть. У меня за спиной. Я повернулся к Саске. Ладно, я подержу, вздохнул тот. С хрустом из земли вышло второе тело, к горлу которого тут же приставил кунай мой друг. Я же молча протянул руку. Дрожащие конечности девочки пытались достать свиток целых полминуты, но все-таки справились. Оказался он в трусах, ну почти, прикрепленный с внутренней стороны бедра чуть выше колена. Найти такое не так-то просто, если только ее кто-нибудь изнасиловать не захотел бы, что, я уверен, вполне возможно. В конце концов здесь толпа малолетних беспринципных убийц, которым в голову вдалбливают только одно. Важна лишь своя деревня. Значит, с представителями других можно делать все, что душе угодно. К сожалению, этот тоже был небом. Наверняка они все смогли объединиться только из-за того, что свитки оказались одинаковые. Иначе бы сами драться начали между собой. Не повезло, констатировал Саске. Угу, ответил я. Придется еще лохов поискать. А с этими что? Да так и оставим. Сейчас вот этот, я пнул Дадзи, придет в себя, Лин его развяжет. Ну а дальше и остальных откопают. Пойдем, я выкинул ненужные свитки на траву, отправившись вглубь леса. За мной пошли Хината и Сакура. Процессию замкнул Саске. Наруто. Неуверенно раздался голос сзади. Я повернулся к Сакуре. Что? Это правда? Ну, то, что ты там говорил, девочка явно не знала, куда себя деть. Да, правда. Но почему? Джинчурики, Кьюби, кровь Узумаки. Мне продолжить? Я с кривой ухмылкой посмотрел на нее. Не стоит подставлять сестру. Пусть все и дальше считают джинчурики только меня. Сакура после моих слов на мгновение замерла и побледнела, уставившись на меня, после чего медленно вернулась на свое место в колонне, ничего не говоря. Команды соперников словно ветром сдуло. Пропали почти полностью. Мы никого не смогли найти в течение двух дней. Впрочем, если свитки охраняет кто-то вроде наших паучков, то вряд ли большинство этих команд до сих пор живы. Но наконец нам улыбнулась удача. Задницей. Мы сумели найти команду с нужным нам свитком. Это было хорошо. Вот только это была команда Гаары, что плохо. Свиток находился у Конкура, который в своей пижаме стоял, подкидывая свиток в правой руке. Дурачье. Да я даже драться с вами не буду. Быстро переглянувшись с Саске, я на пальцах парой жестов объяснил ему, что собираюсь сделать. Забавно, но мои манипуляции он понял правильно. Ментальная связь плюс один. Теперь понятно, почему он так хорошо понимал эти кривляния. Ладно, начинаем. Я с Саске создали троих клонов, которые начали медленно обходить полянку, где расположились суновцы, используя маскировку чакры и оптики. Саски же повел остальных ребят обратно в лес. Вот Конкура подкидывает свиток, вот он его ловит, подкидывает, ловит. Отвлекается и что-то говорит Тимари, подкидывает. Сейчас я мгновенно переместился к кукольнику, схватив свиток вместо него, после чего снова переместился в ближайшие кусты, где сидели клоны, тут же кинувшие в суновцев несколько сюрикенов. Народ, я достал его, сваливаем. Воплю, что есть мочи, и вместе с клонами скачу по веткам. Тут же разозленные песчаники устремляются за нами. Дерево, каге бушин но дзюцу, шепчут губы. Мгновение меня никто не видит, и я использую это время с толком. Клон вместе с копией свитка устремляется за остальными, а я исчезаю в видимом и чакра-спектрах. Мимо меня пронеслись трое песчаников, просто-таки фонтанируя ки. Отсчитав пяток секунд, спрыгиваю с дерева. Ментальную связь со ски я чувствую, хоть и слабо, так что могу определить направление. Через полторы минуты пришли воспоминания клонов, но я уже был далеко. Однако даже так меня все равно настигла волна жажды крови. Хи-хи, пробило меня на нервное. Да, так эпично рисковать своей шкурой я не пробовал уже, больше 2 месяцев с момента боя с Сосари. Блин, а не адреналиновый ли я маньяк, все время влезаю куда-то. С другой стороны, кто победил бы в реальном сражении, я или Гаара, хотя если ему бы помогали брат с сестрой, шансы не на моей стороне. Достал, спросил меня Саске, как только я появился на месте их стоянки. Ага, но нам лучше свалить, знаете что, вы идите в башню, а я еще тут побегаю. Хорошо, но просто так не подставляйся. Мое решение было вызвано желанием проследить за сестрой. С одной стороны, она мне никто, но вот с другой, Узумаки по крови, так что не хотелось бы, чтобы с ней чего случилось. Такой взгляд был полностью одобрен Кушиной, когда я ей все объяснил. Ями была вместе с остальными нами Кадзи и Учиха. И это шиноби, мысленно скривился я. И было отчего. Эти идиоты ведут себя словно слоны в посудной лавке, хотя нет, слоны, сверхаккуратные, словно носороги. Никакой шумовой оптической маскировки. Эти дебилы развели костер. Костер, даже не прикрытый сверху навесом из листьев. Да их же за километры по дыму видно. Взаимоотношения в группе тоже были не ахти. Того бескланового паренька гоняли и в хвост, и в гриву, словно он у них слуга, а не сокомандник. Он собирал хворост, он разводил костер, готовил Ями. Остальные, по-моему, вообще ничего не делали, только ругались. Намика Дзисучиха, Учиха, между собой. Да еще к тому же все волком смотрели на сестру. Пришибу, задолбали. Опа, а вот и результат их беспечности. Поляну, где расположились малолетние недошиноби, начало заволакивать легкой дымкой. Никто даже ничего не заметил. Правда, Шигеру чуток забеспокоилась, да Ями явно передернула плечами, заозиравшись. Я уже было приготовился помочь недоумкам, как вокруг полезли клоны в респираторах. Эту команду я знал. Они искири, слабенькие, почти ничего реально не могут. Вряд ли моя помощь потребуется. Черт, я мгновенно переместился и отбил летящий в затылок сестре сюрикен, а потом и еще пятерку. Быстро схватив Ями, я потянул ее с полностью закрытой туманом поляны. Ты, молчи, блин, дегенераты. Мгновенно исчезаю и появляюсь на полянке, выпуская во все стороны чакру ветра. Туман сразу же развеялся, и стала видна диспозиция. Пока эти идиоты не могли сориентироваться, половину из них уже перебили. Дадзи лежал на земле, пуская слюни. Ая зажимала порез на шее левой рукой, правой пытаясь отбиться от своего противника. Лин скрючилась, держась за живот и катаясь по траве, избегая ударов. В ее глазах горел шеринган с 2 томоэ. Видимо, благодаря ему она все еще была жива. Зато держался тот бесклановый паренек и Шигеру. Последний, за счет шерингана, который видел клонов, а бесклановый, благодаря мастерству. Не зная, где реальный противник, он с трудом, но уходил ото всех ударов. Выругавшись, я рванул на помощь, на голом контроле создавая 4 клонов. Ускорил сознание. Вот Шигеру отбивает очередную атаку, вот противник подставляет горло, вот рука Учиха устремляется к нему. Все, про этого, видимо, можно забыть. Что, идиот? Рука брюнета слегка дрогнула, не завершая удар, чем тут же воспользовался туманник, нанося удар ногой по бедру. Страшный удар, особенно если пользоваться чакрой. Главное, направить энергию удара вниз или перпендикулярно бедру. Тогда можно очень серьезно повредить ногу, пусть и на короткое время, что только что и случилось. Красноглазик припал на правую нижнюю конечность, пропуская удар в челюсть, но следующего удара не последовало. Его противник лишился головы. Я на секунду задержал взгляд на лице Учиха, бывшего полностью в крови, и холодно бросил: «Можешь убить врага, убивай, иначе будет как сейчас или хуже». Телепортация, и мой кунай пронзает висок противника бесклонового. Его клоны тут же исчезли, как и мои. Свою задачу они тоже выполнили. «Какого биджу ты тут забыл?» – заорал пришедший в себя Дадзи. «Девятого, который Киюби Ноика, хмыкаю, честно говоря, на вас мне наплевать. Вы для меня никто и ничто, но тут еще были парень из нашей деревни и моя сестра, так что я все-таки предпочел вас вытащить. Что мы дальше будем делать?» – повернулась ко мне Ями, слегка улыбнувшись. «В башню валить, конечно. Если кто встретится по пути, то я попытаюсь их прибить и отобрать нужный вам свиток. Кстати, а у кого тот, что был у нападавших?» «У меня. Я, кстати, Токугава Тенда», — представился бесклановый. «Приятно познакомиться», — протягиваю ему руку. «Наруто Узумаки, глава клана Узумаки». «Ты никакой не глава», — тут же заявил Намикадзе. «Глава — мой отец». Кушина в моей голове едва ли не зарычала. «Дружище», — я проникновенно глянул ему в глаза, — «в жилах четвертого нет ни капли крови Узумаки, как и в тебе. Так что я получил назад свой клановый квартал вот уже 2 месяца как, а после становления чунином, автоматически становлюсь полноправным главой клана». «Свиток-то какой?» — повернулся я к Тенда. «Земля», — заулыбался он. «Хорошо, тогда если не добудем еще одну землю, то этот получит». «Дадзи, Ями и Тенда, это еще с какой стати?» — тут же вскинулся Учиха. «Это наш свиток. Исключая то, что Лин серьезно ранена, а Ая получила кунай в ногу, вы бы без моей помощи загнулись бы. А вот вторая ваша команда серьезных ранений не получила, так что логично было бы отдать свиток им», — спокойно объяснил я ему на пальцах. «Ями, как там?» — повернулся я к сестре, занимавшейся шеей Линой ногой Аи. «Кровь я остановила, но им лучше вообще не напрягаться». Я подошел к пострадавшим, и мои руки засветились зеленым. «Ты Ирьонин?» — уставился на меня круглыми глазами Дадзи. «Нет, просто знаю пару фокусов», — пробормотал я, водя руками по несколько криво наложенным повязкам. Процесс лечения я почти не контролировал, просто посылал в область раны небольшие дозы медчикры, благодаря которой первичное заживление шло чуть быстрее. «Значит так, Шигеру и Дадзи тащит Лин. Соорудите ей носилки. Я понесу Аю. А чего это ты тут раскомандовался?» Я даже оборачиваться не стал, просто начал по чуть-чуть выпускать кикурамы. Через 5 секунд детей проняло, и они, мелко трясясь, побежали исполнять приказ. Через 10 минут и горы мата, носилки были готовы. Весьма кривые, но вполне сносные. Я, в команде с 3 клонами, аккуратно перенес Лин на них. «Наруто-кун, а где твоя команда?» — вдруг спросила меня Ями. «Да мы уже добыли свиток и отправились в башню. Ну а я решил еще тут чуть-чуть побегать. Заодно и вас встретил. Так, потащили». Мой клон подхватил младшую Намикадзи на руки, а недовольные и злые парни — сестру Шигеру, после чего всей процессией потопали в сторону башни. Это дурачье я не жалел. Гнал без отдыха в течение 4 часов, только после этого устроив привал. Мои клоны разбежались по округе, следя за обстановкой. Пусть их было и немного, но Орочимару с Цунаде успели неплохо вбить в мою голову многие основополагающие действия, так что территорию они прочесывали грамотно. Детишки попробовали возмутиться 3-жды, 3-жды были биты. Больше не возмущались. На привале я никому не давал скучать, заставляя сделать нормальный костер и лагерь. Пусть мы и просидели тут всего час, чтобы поесть, но хоть чему-то научиться. По пути мы встретили лишь одну команду, у которой тоже оказался свиток неба, так что связываться с ними мы не стали, а они, видя наш численный перевес, не захотели. Шигеру был злой и раздражительный, но мне все-таки удалось его заткнуть. Вот интересно, ему на сестру, у которой начало гноиться рана, совсем наплевать, аж противно прям. Уже подходя к башне, мы увидели беспечно шагающую тройку в протекторах облака. Я мгновенно переместился к ним, скрыв чакру и оптику. Ребро ладони по шее и рукоятка куная в висок, телепортация, удар в пах, в живот и в солнышко, телепортация, кулак в подбородок, обратным движением ребро ладони по шее, локоть в солнышко. На все про все меньше 6 секунд. Когда я сбросил маскировку и обернулся к своим временным подопечным, то встретил 6 шокированных взглядов. Не обращая на них особого внимания, создаю клона безо всяких печатей, начавшего копаться в вещах вырубленных шиноби. Ничего не найдя, стал прощупывать одежду. Наконец, он издал хмык и запустил руку какой-то девушке в лифчик. Прерывая возмущенные голоса Аи, Ями и Лин, копия вытащила свиток, небо. Ругнувшись, клон начал дальше ощупывать всех членов команды облака. Я к нему присоединился. Наконец он что-то нашел и позвал Шигеру. «Слушай, тебе надо, ты его и доставай», — заявила копия. «А где он?» «В трусах, вот у этого», — пнул клон по ноге одного кумовца, после чего развеялся. Мне тут же пришли все его воспоминания и сожаления, что оба свитка не спрятали у девушки. «Не полезу я туда, тогда не пройдешь на следующий этап экзамена», — хмыкнул я и пошел к остальной группе. Тут из башни вышла Сакура и радостно замахала, увидев меня. Махнув ей, я повернулся к оставшейся пятерке. «Значит так, пошли за мной, Шигеру скоро нас догонит». Мое предсказание сбылось. Злющий Учиха прибежал к нам, когда мы уже входили, очень злой и держащий на вытянутой руке свиток земли. Издалека я, когда уже заходил внутрь, увидел, как облачники начали шевелиться. «Наруто, наконец-то», — хлопнул меня по плечу подошедший Саске, — «пошли, покажешься экзаменаторам, что у нас команда целая, а то уже надоело тут сидеть». «Ага, а что, сидеть потом мы тут уже не будем», — удивился я. «Нет, всех сдавших отправляют в деревню», — пояснил брюнет. «Я же задумался, в каноне ведь был еще и бой потом, хотя, с другой стороны, там было много участников, здесь же слабые отсеются из-за всяких забавных зверушек, которые охраняли свитки. Хотя наши пауки были даже для меня и Саски не слабыми противниками. Стоп, а могли ли нам не случайно дать именно эту точку? Те твари явно были соперниками не для генинов и даже не для обычных чунинов». «Минато, мой счет к тебе растет». На выходе мы опять встретились с Гаарой. «Ты», — зашипел песчаник, постепенно окутываясь летающими вокруг него песчинками и ударив по округе мощной волной ки. Улыбнувшись, я врезал жаждой Курамы, добавив пока что слабенькую свою и кушины. Проняло, песчинки опали, а джинчурики однохвостого ошеломленно отступил. «Мам, попробуешь разработать печать, чтобы пленить его? Хочешь получить Шукаку?» «Хорошая мысль, но сделать это надо будет аккуратно и тихо. Разбираться со всем все равно Минато, а не мне, так что пофиг». «Хорошо, я постараюсь. Я тоже помогу», — вклинился третий. «Пусть я и не Узумаки, но кое-что знаю. Конохе пригодится еще один биджу». «Стоп, а с каких это пор вы научились сидеть в моей голове все вместе?» — вдруг осознал я. «С тех пор, как твоя голова стала достаточно развитой для этого», — услышал я фырк лиса. «Ясно. Не волнуйся, мы стараемся не шуметь без необходимости, раньше ведь ты нас не слышал», — подбодрила меня Кушина. «Хорошо бы, а то чувствую себя опытным шизофреником». «Успокоился?» — я хмыкнул. «Слабак, даже зверя своего контролировать не можешь», — я ухмыльнулся и, оставив охреневшую тройку суновцев, пошел на выход. Сакура и Хината отправились в Коноху сразу же, как я вернулся. Саски же задержался вместе со мной, так что стал невольным свидетелем сцены. Несколько нервно улыбнувшись, он скинул мне свои логи. Воля плюс 2, МДА, заодно и друга прокачал. Макутан плюс 1%. Видимо, я достаточно долго находился в пространстве, насыщенном этой энергией. Может, потом еще раз сюда сгонять? Хотя, я кинул взгляд на попытавшуюся наброситься на меня гадюку. Метровой длины, лучше не буду рисковать. В деревню нас возвращали по какому-то подземному ходу, выведя уже за пределы ограды. Когда сопровождающий уже уходил, я его окликнул. «Извините, а отпускают сразу всех?» «Нет, конечно», — даже возмутился чунин. «Только наших. Эти пусть в башне сидят», — махнул он рукой в сторону леса смерти. «Что делать будем?» — отвлек меня Саске. «Наведаемся в клановый квартал Узумаки и подумаем, что с ним можно сделать. Кстати, у Узумаки же красные волосы», — вдруг вспомнил брюнет. «Ну да, у многих. А что? Да я тут, пока мы шли в башню, встретил одну девушку с насыщенно красными волосами. Она сказала, что ее зовут Карин». Я остановился как вкопанный. «Вот как я мог забыть? Черт, так, Саске», — я повернулся к другу и вперился взглядом в его глаза, — «вспоминай, из какой деревни, как выглядела, где предположительно может находиться». «Деревня Травы находится сейчас в башне. Один член ее команды погиб, так что они не прошли второй этап». «Выглядела, носит очки, чуть скуластое, лицо похоже на детское, такое же округлое, но, думаю, это ненадолго. Глаза необычные, смесь зеленого и коричневого цветов. Да зачем тебе это, если у нее волосы, как кровь?